Затем Мутукусома вернулся к своим носилкам, Кортес снова сел верхом, и мы, Меш и Катль, двинулись впереди колонны испанцев, ведя их через город. Строй белых людей уже не был столь безупречным, ибо они сбивались шага и наступали друг другу на пятки, потому что вертели головами и глазели по сторонам на обступившую улицы пеструю толпу, прекрасные здания и висячие сады на крышах. В сердце сего мира лошадям пришлось трудно, ибо копыта скользили на гладких мраморных плитах, которыми была вымощена эта огромная площадь. Кортесу и другим всадникам пришлось сойти с коней и вести их в поводу. Мы прошли мимо Великой пирамиды и повернули вправо, к старому дворцу Ашиакатля, где все было готово к великолепному пиру, рассчитанному на сотни чужеземцев и сотни принимающих их наших вельмож. Должно быть, и число разнообразных яств, подававшихся на отделанных золотом лаковых блюдах, тоже исчислялось сотнями. Когда мы заняли места за пиршественными скатертями, мы только сам повел Кортеса к установленному для двух вождей помосту со словами: «Этот дворец принадлежал еще моему отцу, также бывшему в свое время чтимым глашатаем Мешико, но сейчас перед приемом столь высоких гостей его подновили заново и украсили самым тщательным образом. Мы обставили особые покои для тебя, твоей госпожи», — эти слова Мутукусома произнес не без неудовольствия, — «и твоих старших командиров. Удобные помещения дожидаются также и остальных твоих спутников. К вашим услугам будет целая армия рабов, готовых выполнить любое ваше желание. Этот дворец мы предоставляем в полное твое распоряжение, и он прослужит твоей резиденции столько времени, сколько тебе будет угодно оставаться нашим гостем». По моему разумению, любой другой человек, окажись он на месте Кортеса в столь двусмысленной ситуации, предпочел бы отклонить это сомнительное предложение. Он прекрасно понимал, что сам навязался в гости. А значит, сколько бы ни рассыпались здешние жители в любезностях, на самом деле ему здесь никто не рад. И обосновавшись во дворце под одной крышей с тремя сотнями своих солдат, генерал-капитан рисковал значительно сильнее, чем когда он останавливался во дворце в Чулулу. В Теночтитлане Кортес должен был все время находиться под приглядом Мутукусомы, в пределах досягаемости последнего, на случай, если чтимый глашатый вдруг решит той же рукой, которую только что протягивал для дружеского рукопожатия, нанести удар. Во дворце испанцам предстояло сделаться пленниками, пусть без оков, но настоящими узниками, запертыми в столице Мешико, расположенной на острове, окруженной озером и замкнутой в кольцо городов и армии союза трех. Разумеется, собственные союзники Кортеса тоже находились поблизости, однако, надумая не прийти ему на помощь, у них могли возникнуть серьезные затруднения. Кортес, двигаясь по южной дамбе, не мог не заметить, что она в нескольких местах прорезана проходами для каноэ, так что достаточно разобрать мосты над ними, как проход по насыпи кажется перекрытым. Наверняка он предположил, и совершенно справедливо, что остальные дамбы устроены таким же образом. Генерал-капитан мог бы тактично сказать Мутукусоме, что он предпочитает обосноваться на материке и наведываться оттуда в город по мере надобности, но с его стороны подобных заявлений не последовало. Кортес лишь поблагодарил Мутукусому за великодушное предложение и принял его как само собой разумеющееся, с таким видом, будто презирает саму мысль о возможной опасности. Хотя я не питаю любви к Кортесу и далек от того, чтобы восхищаться его коварством, мне трудно не признать, что перед лицом опасности этот человек всегда действовал отважно, без колебаний и часто вопреки тому, что другие люди называют здравым смыслом. Пожалуй, подсознательно я чувствовал, что наши темпераменты имеют много общего, потому что мне самому тоже нередко случалось идти на дерзкий риск, которого люди здравомыслящие избегали, считая признаком безумия. Впрочем, в вопросах собственной безопасности Кортес не стал полагаться на случай. Перед тем, как впервые переночевать во дворце, он приказал с помощью крепких веревок, не щадя усилий, затащить на крышу 4 пушки. То, что при этом пострадал устроенный для его же удовольствия цветник, белого вождя не волновало. Остальные пушки были расставлены так, чтобы держать под контролем все подступы ко дворцу. А каждую ночь по крыше вокруг дворца расхаживали солдаты с заряженными аркебузами. Следующие несколько дней Мутукусома лично показывал своим гостям город. Сопровождать их приходилось также и змею-женщине, и старейшинам совета, и многим высшим жрецам, которым это совсем не понравилось. Ну и мне. Батукусома настаивал на моем присутствии, поскольку я предупредил его относительно коварства и двуличия переводчицы Малинцы. Кортес, как обещал, запомнил меня, но не выказывал ни малейшей вражды. Когда нас представили, он тонко улыбнулся, и, дружелюбно приняв к сведению, что я знаю его язык, стал обращаться ко мне как к переводчику, пожалуй, не реже, чем к своей наложнице. Женщина, конечно, узнала меня тоже, но, в отличие от белого вождя, почти не скрывала своей ненависти. Сама Малинцин не обращалась ко мне вовсе. А когда это делал Кортес, смотрела так злобно, словно только и мечтала при первой возможности предать мне смерть. Это, однако, ничуть меня не удивило, ведь именно такую участь я и сам готовил для нее.